поспрашивать у других, навести справки, кого-то припугнуть, кого-то задобрить. Времени, конечно, уйдет намного больше. Да и ты останешься без благодарности от нас. Короче, одни минусы, что для одной стороны, что для другой. Но если таков твой выбор... И я медленно потянул отделенный кусочек обратно к чипу. «Ладно», — вздохнул бармен, — «твоя взяла». Он быстро объяснил, как пройти к квартирке Стива Беллами и получил свои обещанные чаевые, которые тут же сноровисто спрятал в карман. Что ж, рады были поболтать. Я встал с барного стула, так и не притронувшись к текиле. «Как-нибудь заскочим еще». «Всегда рад», — заулыбался бармен, протягивая руку к той бутылке, которую мы даже открыть не успели. Но вперед него на горлышке сомкнулось здоровенное лапище Магнуса. Навигатор сумрачно посмотрел на бармена, да так, что тот аж отшатнулся на пару шагов. Магнус стащил бутылку со стойки, а второй рукой подхватил мою рюмку и опрокинул в себя. А потом рюмку Кайто, к которой тот тоже не притронулся, а потом рюмку Кори. А потом подхватила полупустую бутылку тоже и первым потопал к выходу из бара. Я поймал растерянный взгляд бармена, доброжелательно улыбнулся и пошел следом за Магнусом. До квартирки Беллами, которая представляла из себя половину контейнера двадцатки, мы добрались без труда, благо находилась она всего в 50 метрах от бара. Я убедился, что на двери, вырезанной прямо в стене контейнера, написана краской из баллончика цифра 33 и постучал костяшками по гулкому металлу. «Иду, иду», — забормотали за дверью. «Кого там принесло еще?» Спустя несколько секунд щелкнул замок, дверь открылась, и перед нами предстал лысый человек неопределенного возраста. Ему могло быть и 30, и 50, определить точнее не представлялось возможным, слишком уж сильно отражались на его лице последствия многолетних возлияний. «Вы кто такие?» — он смерил нас мутным взглядом. «Я вас не звал. Идите нахер!» «Стив Беллами?» — вместо ответа тоже спросил я, доставая из кармана терминал. «Может, да, а может, нет. А может, пошел ты!» — безразлично ответил тот. «Ну ладно, я пошел». Я пожал плечами, развернулся и кинул через плечо. «Но тогда ты не получишь 5000 юнитов». «Стой!» — осипшим голосом тут же потребовал он. «Я Беллами! Давай деньги!» Не так быстро, я снова развернулся и показал ему рисунок. «Сперва пара вопросов. Скажи, ты узнаешь этот рисунок?» Заторможенность и плотная пелена многолетнего алкогольного тумана вылетели из Беллами, как перегретая плазма из жерла пушки. Его будто бы встряхнули, как старое пыльное одеяло. Он даже вздрогнул. Да так мощно, что у него аж челюсти щелкнули одна о другую. «Нет», — нервно произнес он, — «не знаю». «Я не знаю этого рисунка. Я ничего о нем не знаю». «И кто его нарисовал, ты тоже не знаешь?» — сокрушенным тоном спросил я. «Нет, не знаю. Я не знаю, кто нарисовал. Я не знаю, что тут изображено даже. Ха-ха, что за чушь?» — мелко и неестественно засмеялся Беллами. «Все, уходите. Я занят, у меня дела». «Погоди, но как же 5000 юнитов?» «Спасибо, не нужно. У меня все есть. До свидания, всего доброго». И Беллами с грохотом захлопнул перед нами дверь и загремел замками с той стороны. Глава 7. По следам. «Пусти», — потребовала Кори, оттирая меня плечом и уже держа в руке меч. В ее глазах отчетливо читалось намерение включить его и вырезать эту дверь нахрен вместе с петлями. Благо, что сделана она была из такого тонкого металла, что при определенном везении ее можно было бы даже с ноги выбить. Я протянул руку и перехватил девушку раньше, чем она успела активировать меч. Притянул к себе и обхватил обеими руками. «Стоп, машина, полный назад!» «Полный назад, да», — автоматически ответила Кори, и только через мгновение в ее глазах появилось понимание. «Так, какого хрена? Мы не будем выковыривать жителя станции из его дома», — назидательно произнес я, глядя в недоверчивые глаза Кори. «Он у себя дома, в своем праве. И нам совершенно не нужно, чтобы он остался недоволен нашими действиями, потому что это чревато вызовом охраны, а нам это совершенно не нужно». «Но как же...» — начала было Кори, но я поднял руку и приложил указательный палец к ее губам. «А никак. Мы просто развернемся и уйдем. Попробуем поискать информацию в другом месте. Наверняка кто-то еще что-то знает». Я говорил нарочито громко, чтобы Стиву, который, если не подглядывал за нами через скрытые камеры, то как минимум подслушивал, хорошо было слышно. Параллельно с этим я коротко подмигнул Кори, и она, кажется, поняла намек. Подозрительность ушла из ее взгляда, уступив место недовольству. «Ладно, абсолютно реалистично, ведь она даже не притворялась», — буркнула Кори. «Будь по-твоему. Надеюсь, кто-то еще обладает той же информацией, что и этот тип, и мы его найдем». «Обязательно найдем, не переживай», — заверил я девушку. «Сейчас пойдем в здешний бар и поспрашиваем тамошних завсегдатаев». «Все, идем». «Но мы же...» — Кайта открыл было рот, но я ответил таким выразительным взглядом, что даже до него дошло, что сейчас лучше заткнуться и делать так, как я сказал. Кори неохотно вернула меч на пояс, и мы отошли от дома Беллами обратно в коридоры станции, где я и остановился, и знаком велел остановиться всем остальным. «А теперь твой выход», — произнес я, поворачиваясь к Кайто. «Выход? Куда?» — удивился азиат. «В космос», — усмехнулся я, — «без скафандра». «Кай, не тупи. Доставай Вики. Не зря же мы ее по всему кораблю искали. И следи за этим Беллами». «А-а-а!» Кайто просиял и полез под рубашку. «А зачем именно следить?» «А есть варианты?» Я быстро прикинул, что нас интересует больше всего. «Связь его прослушать можешь?» «Если комлинк, то нет», — Кайто покачал головой. «Но могу физически услышать, что говорит Беллами, если он надумает говорить. Ну и видео, конечно». «Давай», — я махнул рукой. «Желательно прямо из его дома. Только не запускай в воздух, не привлекай внимания». «Само собой», — важно кивнул Кайто. «Вики, наш выход». Мы, как бы невзначай, сгрудились вокруг Кайто, пока он клал Вики на пол. Всего лишь на секунду, больше было и не нужно, Вики выпустила тонкие ножки и быстро, как какой-то механический паук, забралась на ближайшую стену, а с нее на потолок. А потом и вовсе резко сменила цвет, практически слившись с остальной серостью потолка. Просто взяла и практически исчезла из виду. Если знать, куда смотреть и что искать, ее очертания все еще можно разглядеть. Но кто, кроме нас, этими знаниями обладает? «Фокус!» — загадочно улыбнулся Кайто, на мгновение подняв глаза от своего терминала и поймав мой взгляд. «Не знал, что она и так умеет», — оценил я. «Ты даже не представляешь, что еще она умеет. Просто раньше потребности не было», — с фанатичным блеском в глазах прошептал Кайто и снова опустил глаза к терминалу. «Мы пошли». Я снова поднял глаза к потолку, пытаясь нашарить взглядом замаскировавшуюся Вики, но тщетно, она уже скрылась из виду. «С таким шпионом все, что нам оставалось, это расслабиться и получать удовольствие». Быстро оглядевшись, я нашел местечко, в котором с грехом пополам можно было сделать и то, и это. Кто-то распилил контейнер двадцатку, причем не поперек, а вдоль, а потом получившуюся дыру наполовину закрыл неким подобием барной стойки. За ним расположил крошечную кухню, тем не менее укомплектованную фритюром, грилем и еще какими-то кулинарными приблудами, а прямо перед ней поставил пяток высоких барных стульев, а еще чуть дальше даже два отдельно стоящих дешевых столика с видавшими виды пластиковыми стульями. В итоге получилась такая микрозабегаловка, где можно сживать поролоновые якитори или тощую ящерицу на шпажке и запить это охлажденной тормозной жидкостью. По крайней мере, обычно ассортимент подобных мест именно таким и был, потому что располагались они во всякого рода трущобах. Но конкретно из этой забегаловки, конкретно на этой станции, доносился подозрительно приятный аромат. И при этом было удобно мало гостей. Всего трое, сидящие на барных стульях, а столики вообще были свободны. Их мы и заняли, подтащив один к другому, вместе со стульями, конечно. Магнуса, как самого разбирающегося в еде, отправили сделать заказ. А сами сгрудились вокруг Кайто, глядя в его терминал. На таких станциях, как Талос, было в порядке вещей, когда человек живет не в заранее спроектированной и заложенной в конструкцию каюте, а в какой-то лачуге, собранной своими руками из всякого мусора и прочего подручного материала. Такое практиковалось не только в диких секторах, но даже и в обжитых, например, на серых станциях, особенно старых, где давно уже закончилась вся расчетная жилая площадь. И, казалось бы, ты и так живешь в закрытой со всех сторон консерве. У тебя над головой десятки и десятки перекрытий, слоев обшивки, силовых щитов и еще куча всего, что даже не упомнить. Тут не идет дождь, снег, не дует ветер и даже солнце не светит. И все равно каждый такой самостроец обязательно пытается покрыть свою личную лачугу сверху хоть какой-то крышей. Возможно, это создавало иллюзию безопасности, закрытого со всех сторон помещения, хотя обычно стены таких построек можно продырявить пальцем. Возможно, таким образом люди пытались снизить шумовой фон станции, хотя, учитывая толщину используемых материалов, было бы логичнее предположить, что вся эта коробка, наоборот, резонирует «будь здоров», делая лишь хуже. А возможно, таким образом пытались укрыться от света, который горел на станциях, конечно же, круглыми сутками. Хотя и эта теория не выдерживала критики. Достаточно лишь посмотреть на огромные щели между листами профилированной жести, которыми Беллами покрыл свою лачугу. В одну из этих щелей и проникла Вики, и повисла вниз головой, обозревая окружение и показывая его нам. Впрочем, там и показывать особо было нечего. Старое пластиковое кресло, топчан, собранный, кажется, из стопки поддонов. В углу раковина, над которой привинчена прямо к стене перевернутая пластиковая бутылка. И еще одна небольшая комнатка, отделенная занавеской. Что там, видно не было, да и не нужно по большому счету, потому что все, что нас интересовало, происходило прямо тут. Беллами ходил кругами по комнате, держа в одной руке терминал, а другой, держась за волосы на затылке, будто он угодил в болото и сам себя пытался из него таким образом вытянуть. Походив так несколько секунд, он вскинул терминал, словно вспомнил что-то, быстро ткнул в него несколько раз, скрипнул зубами так громко, что даже мы услышали, и снова схватил себя за волосы. Потянулся к уху, но на половине пути остановил руку и бессильно ее уронил. «Опять!» — обреченно простонал он. «Ну почему опять?» Швырнув терминал на топчан, он упал следом, зарывшись лицом в подушку не первой свежести, и лежал так несколько секунд. А потом резко перевернулся и сел уже совсем другим человеком. Лицо его, только что искаженное гримасой боли и бессилия, сейчас выражало абсолютную уверенность. Не говоря ни слова, он встал и быстрым шагом скрылся за занавеской в соседней комнате. Кайто перевел на меня вопросительный взгляд, но я лишь покачал головой. Беллами никуда не мог исчезнуть, потому что, когда мы стояли снаружи его хибары, было хорошо видно, что никакого дополнительного выхода в этом месте нет. А в то, что у него там есть личный подземный ход прямо через переборки станции, я ни за что в жизни не поверю. Не при таких условиях его жизни. Так что деться Беллами было некуда, а зачем он вообще туда пошел? Да кто его знает? Может, его алкогольный делирий накрыл? Я даже почти угадал. По крайней мере, я так подумал, Когда Беллами вернулся из-за занавески, одетый как... как... Даже правильное сравнение подобрать не получалось. Вот как он был одет. Даже знать не хочу, где он взял эту длинную серую куртку, или даже скорее пальто, длиной до колен с высоким воротом, и такую же серую шляпу с узкими полями, но теперь все это красовалось на нем. Подняв воротник и надвинув шляпу так, что остались видны одни лишь только глаза, он прошел к двери, щелкнул пятью или даже шестью замками, выглянул в щель и только после этого решился выйти наружу. «Что там у вас?» — спросил Магнус, возвращаясь с целой россыпью картонных тарелок. Россыпью, потому что они были натурально рассыпаны по его вытянутым вперед и повернутым ладонями вверх рукам, и лично я так и не понял, какая магия их там удерживала. «Беллами вышел из дома», — деловито ответил Кайто, пока Кори и капитан помогали разгрузить здоровяка. «Преследовать?» «Естественно, мы же для этого тут и собрались», ответил я, забирая с рук Магнуса предпоследнюю тарелку, на которой лежало шесть зажаристых непонятных шариков, нанизанных по три на шпажки. «Это съедобно?» «Вот сейчас и узнаем», — невозмутимо ответил Магнус, садясь рядом и отправляя в рот сразу всю троицу разом. Беллами на экране терминала Кайто тем временем продолжал движение по станции. Вики исправно следовала за ним и по стенам, и по потолку, и ни на мгновение не выпускала из поля зрения камеры, даже когда пришлось спланировать с одной балки на другую, подобно белке-летяге. Вот уж чего у Кайто точно не отнять, так это филигранного управления своим дроном. Сделать игрушку, которая будет способна на все такое, это одно. А вот научиться ею управлять так, чтобы все такое выглядело естественным и органичным, как будто она сама это делает по собственному желанию, это совсем-совсем другое. Беллами несколько раз оборачивался и постоянно повыше натягивал ворот и пониже надвигал шляпу. Возможно, ему казалось, что так он будет максимально незаметен. Но на самом деле подобное поведение, наоборот, выделяло его из толпы, как черную дыру на звездной карте. И в том, что никто на него не обращал особого внимания, заслуги самого Беллами и не было. Он просто нахрен никому не был нужен. Кроме нас, конечно. Беллами ходил по станции целых 15 минут, причем несколько раз, очевидно, прошел в одних и тех же местах, сбрасывал хвост. Конечно, наш хвост он сбросить не смог бы при всем желании, как минимум, потому что не знал о его существовании. Так что нам оставалось лишь наблюдать за его нервными передвижениями и жевать хрустящие шарики, которые действительно оказались неплохими на вкус, напоминающими куриное мясо, только с приятным кислым послевкусием. А когда Кори сбегала до стойки и вернулась с тремя бутылками нью-колы, стало вообще отлично. Наконец наш недоделанный шпион решил, что достаточно поплутал по станции, и остановился возле точно такой же халупы, как и его собственная, только расположенной в другом конце станции. Судя по всему, если тут какая-то планировка когда-то и существовала, к сегодняшнему дню ее уже необратимо послали ко всем чертям, и по каким принципам теперь располагали постройки и здания, одному, наверное, Вектору и известно, кем бы там этот Вектор ни был. Беллами оглянулся несколько раз, стукнул в дверь, и она тут же открылась, словно за ней только и ждали его визита. Он моментально скрылся в хибаре, а Вики уже знакомым путем проникла следом за ним, только на сей раз не через крышу, а через приоткрытое окно. Внутри было так же пусто, как в квартирке Беллами, только в отличие от нее здесь было чистенько. Живущий здесь человек явно следил за какой-никакой гигиеной. Когда Вики показала нам этого самого человека, оказалось, что ничего выдающегося в нем нет. Совершенно обычный среднестатистический человечек в простой, слегка потрепанной неприметной одежде. Выпусти его прямо сейчас из дома, и он затеряется в толпе, причем ничего для этого не делая. И получится у него это на порядок лучше, чем у Беллами, который ради этого из кожи вон лез. «У нас проблема», — сходу заявил Беллами, входя внутрь. «А ты не мог по комлинку связаться?» — спросил второй человек, закрывая за ним дверь и оборачиваясь. «Я думаю, они все прослушивают», — прошипел Беллами, оглядываясь. «И комлинки тоже». «Их невозможно». «Ай, ладно», — второй махнул рукой. «Что за проблема?» «Приходили люди, спрашивали о тебе. Показывали твой дурацкий рисунок, чтоб ему пусто было». Второй человек сразу как-то весь подобрался и напрягся. «Корпораты?» «Нет, не знаю, не похоже. Скорее, какие-то наемники или, не знаю, пираты. Короче, нам надо валить со станции, вот что я тебе скажу». «Что значит валить?» — удивился второй. «Не ты ли мне говорил, что бежать со станции — это самый верный способ попасться?» «Это я тогда говорил», — Беллами взмахнул руками. «Ты все-таки немножко понимай, что ситуация, когда корпораты суют свои носы в каждый угол станции и до винтика разбирают любой покидающий ее корабль, это немножко не то же самое, что сейчас. Тогда действительно лучшим вариантом было спрятаться на станции и не производить лишних движений, по которым тебя могли бы найти. Но сейчас совсем другое дело, и лично я больше не могу хранить эту тайну. Хватит с меня. Эти ребята, как только мне рисунок показали, у меня тут же звездолеты перед глазами полетели в память о тех днях, когда кракенцы тут расхаживали, как у себя дома, и допрашивали каждого жителя по 8 раз в неделю. Мне это все нахер не нужно. Я отсюда сваливаю». «Ладно, может, ты и прав», — спокойно принял его истерику второй. «Может, и правда пора уже валить из этого клоповника. Слишком долго я тут сижу уже. Может, Кракен все же списали меня и больше не будут пытаться искать. Как будем сваливать? Поспрашиваем у кораблей в доке?» «Ни в коем разе», — взвизгнул Беллами. «А если мы наткнемся на тех самых, ну, которые про тебя спрашивали?» «А даже если и не наткнемся, вдруг попадем к корпоратам?» «Нет, сваливать будем через Вектора. Ну, в смысле, через его людей. Я все устрою, они нам подберут корабли». «А ты пока собирай манатки, часа через 4 уже будем знать ответ». «Лады», — второй кивнул. «Хотя мне собирать-то...» «Это меня не волнует», — снова взвизгнул Беллами. «Все, я пошел. Жди новостей». И Беллами выскочил за дверь и почти бегом припустил обратно к своей хибарке. «Что делать Вики?» — деловито осведомился Кайто. «Оставаться там». Велел я, глядя, как человек на экране уходит в другую комнату, скрывшись за занавеской. «Этот человек тот, кто нам нужен. Это он рисовал рисунок, и его искали кракенцы». «Значит, идем поговорим?» Кори деловито встала, разминая костяшки пальцев. «Нет, погоди», я поймал ее за руку и заставил сесть обратно. Он ясно дал понять в разговоре с Беллами, что вся эта тема его беспокоит и пугает. Он не станет с нами разговаривать и тем более отвечать на наши вопросы. Уж скорее попытается сбежать или напасть, решив, что мы тоже из Кракена. Нам надо придумать какой-то другой способ вытянуть из него информацию. И сделать это меньше, чем за 4 часа. Глава 8. «И как мы это сделаем?» После недолгого молчания Магнус задал вопрос, который читался на лицах членов команды. «Надо придумать», — я пожал плечами, сообща. «В конце концов, команда мы или кто?» Магнус криво ухмыльнулся в ответ на собственную же фразу, ему же и возвращенную, и ничего не ответил. «А какого рода информация нам нужна?» — спросил Кайто, не отрывая взгляда от своего терминала. «Любая. Любая, которая поможет нам обнаружить потерянных братьев». Я вздохнул. «Хотя бы зацепку какую-нибудь, уже будет неплохо». «Тогда, кажется, у меня есть одна идейка», — задумчиво произнес Кайто. «И она даже может сработать». «Что за идея?» Я тут же наклонился к терминалу, чтобы видеть, что там происходит. а на экране терминала происходило кое-что интересное. Вики, которая до этого сидела на потолке, отцепилась, в падении перевернулась и приземлилась на неказистый топчан. Такие, кажется, вообще все на этой станции использовали вместо кроватей. «Терминал!» — лихорадочно блестя глазами, Кайто бросил на меня короткий взгляд. «Он оставил на кровати свой терминал!» «Беллами?» — заинтересовалась Кори, подпирая Кайто с другого бока. «Нет, тот, другой!» — Кайто мотнул головой. «Который нас интересует!» «И что, ты можешь?» — я вопросительно поднял брови. «Естественно!» — улыбнулся техник. «Я же взламывал при помощи Вики сервера на Тартаре. Тогда тебя это не удивляло». Я не стал ему говорить, что не особенно разбираюсь во всем этом программировании, и для меня что тот случай, что этот, из разряда черной магии, а просто уставился в экран терминала. А там творилось что-то непонятное. Сами собой открылись несколько дополнительных окон, в которых побежали строчки текста и цифры, явно машинный код. Кайто несколькими быстрыми движениями растащил окна по экрану, полностью перекрывая все изображение, развернул экранную клавиатуру и давая стучать по ней пальцами, набирая строчки программистских заклинаний. «Пока что тут ничего интересного не будет», — сказал он, бросив на меня и Кори короткий взгляд. «Можете не смотреть, если только, конечно, вы не хотите поднатореть в сетицентрическом программировании». «Нет, спасибо», — вздохнула Кори, отодвигаясь от азиата. «Мне и так уже дурно от того, что я вижу. Даже в симуляторах пилотирования не видела столько букв и цифр одновременно». Я тоже отклеился от Кайто и принялся доедать свой шашлык из непонятных, но вкусных шариков. Так прошло минут 15, на протяжении которых мы откровенно скучали, ожидая, когда Кайто исполнит свои шаманские ритуалы. Единственное, что донеслось от него за все это время, это тихое и безадресное «да, можно», будто он сам себя о чем-то спросил, сам же себе и ответил. И вот, когда владелец забегаловки уже начал коситься на нас из-за прилавка, Кайто наконец-то тихо и довольно произнес «Есть». «Что там?» — тут же заинтересовалась Кори, снова притираясь плечом. «Там все», — довольно ответил Кайто, гася экран терминала. «Вообще все. И даже немного больше». «Ну так покажи». Кори протянула руку к его терминалу, но Кайто покачал головой и убрал его в карман. «Ты все равно там ничего не поймешь. Мы с Вики полностью вскрыли весь терминал этого человека. Кстати, его зовут Карл Густав, и я изучил абсолютно все файлы, которые там были, включая и переписку. Но все это запрятано в коде, поэтому никто из вас не поймет даже, куда смотреть». «Ладно», — Кори сложила руки на столе. «Звучит логично. Тогда ты расскажи нам, что ты там узнал». «Как раз это и собирался сделать», — улыбнулся Кайто. «Так что садитесь поближе, слушайте внимательно и не перебивайте». Мы послушно сдвинули стулья еще ближе, и Кайто заговорщическим тоном начал свой рассказ. «Итак, история начинается с того, что наш человечек по имени Карл Густав устроился работать в Кракен». «Опять они!» — недовольно пробурчала Кори, на что получила гневный взгляд и подняла руки. «Молчу, молчу!» «Так вот, он устроился работать в Кракен, а вернее сказать, в его силовое подразделение. А еще вернее сказать, техником внешнего обслуживания на один из военных кораблей, принадлежащих корпорации. Если кто не знает, это такой врекер наоборот. Выходит на обшивку больших кораблей с приличной автономностью, чтобы устранить какие-то мелкие повреждения, не требующие крупного ремонта и возврата ради этого на какую-то структуру. Так вот, работал он на этом корабле, «Осирис» называется, если кому интересно. Почти полтора года, и даже подумать не мог о том, что с ним случится совсем скоро. И не смотрите так на меня. Это буквально цитата из его переписки. С тем самым Беллами, кстати говоря. Кайто развел руками, хотя его никто и не собирался ни в чем обвинять. И так на него тоже никто не смотрел. Ну, может, Магнус, чуть-чуть. Все началось, по сути, в тот момент, когда из Осириса и еще двух кораблей сформировали временное звено и отправили их на охрану другого корабля, который выполнял научную миссию. А теперь, внимание, вопрос. Как назывался этот другой корабль? «Навуходоносор», — вздохнул капитан и устало потер переносицу. «Конечно же он назывался Навуходоносор, иначе и быть не может. Тут все связано, торпеду мне в двигатель. В этой истории вообще все вообще совсем связано». «Браво, капитан», — Кайто кивнул. «Этот корабль действительно звался Навуходоносор. И это была та самая миссия, после которой он остался в том состоянии, в котором мы его нашли. По крайней мере, так следует из файлов Густава, потому что это был последний раз, когда он видел Навуходоносор своими глазами». «То есть эксперименты, про которые мы читали, это не единственное, что произошло с Навуходоносором?» Тут же вмешалась Кори. «Там еще и культисты были замешаны?» «Не совсем так», — Кайто покачал головой. «Если вывести хронологическую последовательность, то получится примерно следующее. Навуходоносор и его звено поддержки прибыли в точку пространственной аномалии, после чего боевые корабли отошли в сторону, причем на приличную дистанцию. Это было обговорено с самого начала, потому что их излучение и создаваемое ими гравитационное поле, а они, сами понимаете, массу немалую имеют, могли повлиять на проведение экспериментов и результаты измерений. По сути, боевые корабли находились в часе движения на полной скорости от Навуходоносора, и считалось, что этого будет достаточно, если вдруг на научный корабль кто-то нападет. Хотя никто всерьез не верил, что кому-то придет в голову на него нападать. Как минимум потому, что никто и не должен был знать о том, что в этом участке космоса вообще что-то происходит. Корабли сопровождения были выделены, по сути, на всякий случай. Как-никак, это был первый эксперимент с хардспейсом за всю историю существования человечества. «Все равно час — это много», — пробормотал Магнус. «За час с кораблем можно такое сотворить?» «Можно», — Кайто пожал плечами. «Но Навуходоносор же не собирался торчать на одном месте и позволять с собой делать такое. В случае атаки на него он должен был передать сигнал бедствия на корабли сопровождения и выдвинуться к ним навстречу на максимальной скорости. А это уже снижало временной промежуток до момента их встречи как минимум вдвое, уже до получаса. Видимо, в Кракене решили, что этого будет достаточно». «Да хватит там время считать», — поморщилась Кори. «Культисты-то здесь при чем? Ты же сам сказал, что Навуходоносор сам себе сделал плохо». «Так я же к тому и веду». Кайто аж стукнул кулаком по столу, отчего его порция шарикового шашлыка, к которому он, удивительное дело, даже не притронулся, подпрыгнула на тарелке. Азиат удивленно уставился на блюдо, словно впервые в жизни его видел, а потом схватил одной рукой сразу обе шпажки, запихнул сразу все 6 шариков себе в рот. «Явяфамыгау!» — промычал он с набитым ртом, чуть не подавился, с трудом закрыл рот, несколько секунд сосредоточенно жевал, а потом сделал могучее глотательное движение и одним махом выдал сразу половину бутылки нью-колы. «Я же о том и говорю», — повторил он, наконец, понятным человеческим языком. «Навуходоносор сам себе злобный баклан. Никто ничего с ними не делал. Они сами прекрасно справились с тем, чтобы себе что-то сделать. Настолько справились, что изначально даже не вполне поняли, что произошло, и пытались решить проблемы своими силами. Это, если что, не из файлов Густава. Это еще из записок Семецкого информация, если кто-то не помнит. В принципе, там это вообще единственная информация, которая касается того явления, что приключилось с Навуходоносором по итогам их экспериментов. «Значит, какое-то время они даже не подавали сигнала бедствия?» — переспросил капитан. «А я о чем?» — Кайто взмахнул руками. «Они восприняли это как научный казус, и первые полтора часа пытались решить его своими методами, обратить или хотя бы просто отменить. И только через полтора часа, поняв, что не вывозят своими силами, Послали сигнал бедствия на корабли прикрытия. Надеюсь, что те их хотя бы эвакуируют. А тем еще и самим лететь до них целый час», — задумчиво констатировала Кори. «Во, точно», — Кайто указал на нее пальцем. «Но они даже долететь не успели, потому что на половине пути на радарах, по словам Густава, начали появляться засечки маленьких кораблей размером с истребитель. Сам Карл Густав в этот момент находился снаружи, на обшивке, и держал канал связи открытым по протоколу, поэтому он одновременно и слышал, что говорят на мостике, и видел эти самые корабли своими глазами. И да, это те самые корабли, один из которых он потом нарисовал на салфетке». «Так, и что было дальше?» — поторопил капитан. «А дальше произошло то, что Беллами назвал в своих сообщениях казнью. Он пишет, что неведомые истребители подошли почти вплотную к кораблям Кракена и отсоединили от себя какие-то странные структуры, похожие на две трехгранные пирамидки, соединенные в одну фигуру. Эти странные штуки прилипли к обшивке кораблей, а дальше началось что-то непонятное. По радиосвязи он слышал, как люди сначала начали волноваться, потом злобно кричать друг на друга, словно они не хорошо сработавшийся экипаж, а ненавидящие друг друга супруги, запертые в одном доме последние 20 лет. А потом крики ненависти сменились воплями боли. Ничего не напоминает?» «Василиск-33», — вздохнул капитан. «Я же говорю, тут все связано». «Вот-вот, связаннее некуда», — Кайто кивнул. «Густава, по ходу дела, спасло лишь только то, что он находился в космосе на тот момент, и инфразвук на него не воздействовал. Ведь слышать его он мог только через динамики скафандров, а это, сами понимаете, совсем не то же самое. А еще его спасло то, что он всерьез испугался этих воплей, и несколько часов, пока они не стихли, болтался в космосе, боясь залететь обратно на борт. За это время уже и неведомые истребители исчезли, и генераторы инфразвука от обшивки отклеились, и даже крики в динамиках смолкли. Но Густав все равно тянул до последнего, и лишь когда ресурсы скафандра подошли к концу, решился вернуться на борт Осириса. Ну и увидел там примерно то же самое, что мы видели на Василиске. И не забывайте, что корабль при этом продолжал двигаться в сторону Навуходоносора, а сам Карл Густав не умел управлять кораблями, да еще такого тоннажа. Поэтому он принял решение, которое и спасло ему жизнь. Он сел в ближайшую спасательную капсулу и эвакуировался с корабля. «В глухом уголке космоса, куда специально залетают только такие, как мы?» — капитан покачал головой. «Смело и глупо». «И тем не менее, это сработало», — Кайто развел руками. Он сунул руку в единственную банку с холодной плазмой из тысячи банок с горячей, да, но его это спасло. 8 месяцев, судя по таймеру капсулы, он болтался в космосе в режиме гибернации, пока его не подобрало случайное судно, проходящее мимо. На ближайшей же станции Густав посредством сети узнал о том, что Кракен объявила Навуходоносор уничтоженным неожиданной вспышкой сверхновой в том секторе, где якобы он находился. А весь экипаж кораблей сопровождения, которые они, к слову, потом нашли в космосе и вернули себе, погибшими из-за неизвестной болезни. Ну а так как на самом деле Карл был жив, он пришел к выводу, что корпорация быстро уладит это недоразумение и приведет реальность в соответствии с новостями. «То есть он боялся, что его устранят», — уточнил Магнус. «Зачем это Кракену?» «Так ясно, зачем», — вздохнул я. «Для того, чтобы вся эта информация об экспедиции Кракена не утекла в сеть и не стала достоянием общественности. Они же не просто так проводили ее в обстановке строжайшей секретности». «Вот-вот», — Кайто кивнул. «Поэтому Густав принял решение спрятаться так далеко и глубоко, как только возможно, и попал на эту станцию. И здесь, наконец, его мозг, уставший работать на пределе возможностей, просчитывая все варианты дальнейшего развития событий, это цитата, это не я выдумал, дал слабину, и Густав напился. Тем более, что он сцепился языками с уже известным нам Беллами, И тот подливал и подливал выпивку собутыльнику, дивясь тому, какие истории тот рассказывает. Ну а что было дальше, вы уже знаете. Рисунок, фотография, утечка в сеть, кракен на станции и так далее. Густав, узнав, что корпораты прочесывают углы, хотел свалить со станции, но Беллами его отговорил, сказав, что спрятаться в темном углу разумнее, чем пытаться улететь. Ведь корпораты досматривают все стартующие корабли до винтика. Густав решил его послушать и остался на станции. А когда Кракен, ничего не найдя, улетели, так и остался жить тут, уверенный, что им никто не будет интересоваться, если он впредь не допустит таких же глупых ошибок. Так, ладно, остался главный вопрос. С чего он взял, что это были корабли культистов? Кори хлопнула ладонью по столу. А чьи еще? Кайто пожал плечами. На радиообмен не выходит, обходится без больших кораблей-носителей, перемещаясь на мелких посудинах размером с истребитель. Используют звуковое оружие, которое ни разу не было нигде больше замечено. Кто это еще может быть, если не культисты? Да кто угодно, Кори пожала плечами. Хотя, конечно, ты прав. Шанс, что это именно братья, весьма высок. Не совсем только ясно, что они забыли в том же месте и в то же время, что и Новохудоносор. Я думаю, у меня есть ответ на этот вопрос. Кайто постучал ногтем по столу. Вспомните, что было, когда взорвался Новохудоносор. Огромный выброс энергии, который зафиксировали даже на Василиске и выслали туда свой корабль. Думаю, что и братья его засекли и выслали свои корабли тоже. А теперь вспомним, как выглядел Новохудоносор, когда мы его нашли. Я готов на Вики поспорить, такая хрень тоже не происходит без чудовищного выброса энергии, который опять же мог привлечь братьев к кораблям. «Значит, они следят за тем участком космоса», — нахмурился Магнус. «Этого еще не хватало. А мы почему тогда с ними не сталкивались?» «Так ведь мы никаких мощных выбросов энергии и не провоцировали», — Кайто ухмыльнулся. А вот когда запустим спейсер и сквозанем в хардспейс, вот тогда для них это будет как приветственный колокольчик на двери лавки с конфетами, полагаю. Не круто, недовольно пробормотала Кори. А еще не круто то, что ничего толкового мы тут и не нашли. Почему же не нашли? Улыбнулся я. Еще как нашли. Мы летели сюда за зацепкой, мы ее получили. Кракен вернули себе корабли, уцелевшие после тех событий. А значит, должна быть более подробная информация об инциденте, включая траектории движения тех самых истребителей. А из них уже можно предположить, где именно находится база братьев. Кракенцы, конечно же, очистили память кораблей, но не уничтожили ее. Такие люди вообще не уничтожают никакую информацию, тем более такую важную. Она должна храниться на их серверах. «Предлагаешь вломиться в Кракен?» — восхитился Кайто. «И хакнуть их сервера?» «Ну зачем сразу так грубо?» Я улыбнулся. «Для начала мы с ними просто поговорим. Вдруг сработает?» «Готова поспорить, что нет», — пробурчала Кори, поднимаясь. «Ладно, Кракен так Кракен. Я уже даже смирилась». «С чем?» — повернулся к ней Кайто. «Совсем», — Кори махнула рукой. «Идем на корабль. Быстрее вылетим отсюда, быстрее прилетим. Куда там, не знаю. Где Кракен расположен?» Но быстрее вылететь нам было не суждено. Нам даже отойти от забегаловки было не суждено. Как только все поднялись со стульев и задвинули их под столы, как только сориентировались в здешних указателях и повернулись в сторону доков, к нам подошли. Целый десяток вооруженных ребят, броня которых была покрыта голубыми и розовыми пятнами, окружил нас, отсекая все пути к отступлению. А главным у них оказался рослый, размером почти с Магнуса, темнокожий лысый мужчина, один глаз которого прикрывала гравированная титановая пластина. «Так-так-так», — он сложил руки на груди, глядя на нас сверху вниз. «Так вот, значит, кто нарушает спокойствие на моей станции». «Мы ничего не нарушали», — недовольно буркнул Кайто, не поднимая глаз. «Как это не нарушали?» — удивился Вектор, Ну а кто еще назовет станцию своей? А кто напоминает моим людям о тех ужасных днях, когда тут корпораты сновали как блохи и всюду совали свои длинные носы? А может, просто не стоило допускать корпоратов на станцию? Хмыкнул Магнус за моей спиной. Да, потерял бы деньги, но зато люди были бы спокойнее. Вектор не отреагировал на этот подкол. Он остался внешне спокоен, лишь перевел взгляд с меня на Магнуса. И вот в этот момент его перекосило. Он нахмурился, внимательно вглядываясь в Магнуса, потер подбородок, наклонил голову к плечу, словно в таком ракурсе лучше было видно, и произнес: «А я тебя, кажется, знаю». Магнус ничего не отвечал, а Вектор внезапно щелкнул пальцами и засмеялся. Зло засмеялся, нехорошо. «Точно, точно, я тебя знаю. Ты практически не изменился за эти годы, Магнус по прозвищу Железный Кулак. Помнишь, как ты выбил мне глаз вместо того, чтобы сдать договорной бой? Нет? А я, сука, помню». Глава 9. Вектор. «Привет, Гектор», — усмехнулся Магнус. «Гектор-Вектор, значит?» «А вот это уже нехорошо. Если бы это просто был какой-то случайный Вектор, это даже проблемой бы не стало. Просто поговорили бы и разошлись миром. Я нашел бы, что сказать для этого. В конце концов, мы же действительно ничего противозаконного даже по местным законам не сделали. А то, что Беллами запаниковал и побежал всем вокруг рассказывать, что на станции снова какие-то мутные люди суют свои мутные носы, куда не просят, так мало ли, что алкоголику в острой фазе белой горячки почудится. Но учитывая подробности, которые только что всплыли, надеяться на такое простое разрешение ситуации явно не стоит. Детские обиды, возвращенные во взрослые комплексы, это серьезно. А тут, оказывается, Магнус еще и глаза лишил этого самого Вектора, что усложняет ситуацию еще больше. «Ну, ты же знаешь, как говорится», — Магнус пожал плечами. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон». «Шрап, да он издевается, что ли? Или специально делает ситуацию все хуже и хуже?» Вектор несколько секунд пристально смотрел на Магнуса через мое плечо, а потом хлопнул в ладоши и засмеялся. «А ведь действительно смешно. Ты, я вижу, изменился только лишь внешне, Железный Кулак». Просмеявшись и утерев слезу с единственного глаза, произнес Вектор. «А по характеру все тот же остряк-самоучка. Сколько раз тебе за твой язык пытались темную устроить, а? А тебе все мало». «Ну что поделать», — Магнус снова пожал плечами. «Большому человеку нужно много всего». Я переводил взгляд с одного на другого и решительно не понимал, что происходит. Казалось бы, нас сейчас должны взять на прицел, конвоировать в какие-то там камеры, или не знаю, чем там на самом деле промышляют злодейские воротилы уровня Гектора-Вектора, когда встречают своего заклятого врага. А эти двое стоят и общаются, ну, может, не как друзья, но и явной агрессии друг к другу не проявляют. Какое-то напряжение между ними ощущается, конечно, но то такое себе. Напряжение и между мной с Кори легко может ощущаться, особенно когда мы о чем-то спорим. «А знаешь», — Вектор задумчиво коснулся отсутствующего глаза, — «я ведь даже в какой-то степени обязан тебе. Ведь в конечном итоге именно тот самый бой привел ко всему тому, что я имею сейчас». «Это каким же таким образом?» — без особого удивления в голосе спросил Магнус. «Не поверишь, самым невероятным!» Вектор снова расхохотался и хлопнул в ладоши. «Если бы мне кто-то рассказал эту историю, я бы и сам, наверное, в нее не поверил. Но, как говорится, самое невероятное в итоге и оказывается правдой. «Ты вот знал, что у меня асинтезия?» «Конечно же, не знал. А я и сам не знал, прикинь?» «Да и никто не знал до тех пор, пока вместо выбитого тобою в том бою глаза мне не попытались поставить имплант». «Доусон. Ах да, ты же не в курсе, кто такой Доусон?» «В курсе», — прогудел Магнус. «Твой тренер. Бывший тренер, надо полагать». «А, ну и отлично, меньше объяснять», — кивнул Вектор. «Так вот, Доусон все еще пытался вернуть меня в строй, ведь я был очень удобным для него бойцом, крепким середнячком, который может как проигрывать бои, так и выигрывать их. Стоит только слегка надавить на более сильного соперника. Ну, как пытались сделать с тобой. Не придумать лучше условий для того, чтобы незаметно управлять практически всем тотализатором, сосредоточенным на боях, и обчищать карманы не очень умных зрителей. Доусон, собственно, и видел во мне лишь только способ зарабатывать деньги, поэтому в первую очередь попытался вернуть меня в бой с помощью оптического импланта, ведь без него моя результативность упала процентов так на 30. Сам понимаешь, когда у тебя вместо двух основных органов, через которые поступает почти вся информация об окружающем мире, остается всего один. Это не слабо так бьет по привычному укладу и жизни. Никогда одноглазый инвалид не сравнится с равным в прочих аспектах здоровым человеком. Не знаю, понимал ли это Магнус, а вот я понимал совершенно точно. Зеленых салаг, например, на первых порах обучения, на курсе молодого бойца, так сказать, чуть ли не палками бьют, чтобы отучить их закрывать один глаз, когда работаешь с прицелом, что с открытым, что с коллиматорным, что с оптическим. А все потому, что закрывая один глаз, ты сразу теряешь почти что 30% поля обзора, а в некоторых случаях и больше. Если бы это было необходимо для использования прицельных приспособлений, то, конечно, этим фактором можно и нужно было бы пожертвовать. Но так как такой необходимости нет, лучше всегда смотреть перед собой обоими глазами, не уменьшая самому себе обзорности. А для бойца-рукопашника потеря одного глаза – это еще хуже, чем для стрелка. И все из-за дистанции, на которой происходит контакт. Любой более или менее профессиональный боец в спарринге с одноглазым противником быстро выкупит, что со стороны отсутствующего глаза тот практически ничего не видит и начнет заходить с одноименной стороны, атаковать с одноименной руки и вообще всячески использовать этот фактор себе на пользу. И даже если окажется так, что это будет его слабая сторона, его слабая рука, это все равно особо не поможет инвалиду, потому что там, где не выходит взять качеством удара, его силой, противник будет брать количеством, пользуясь тем, что тот не сможет их заблокировать или увернуться. Просто потому, что их не видно. «Он даже разорился на очень и очень приличный имплант ради меня», продолжил Вектор свой рассказ. «И мне крайне повезло, что помимо этого он разорился еще и на полную диагностику моего организма перед имплантацией. Тогда-то и выяснилось, что у меня асинтезия. А значит, никаких имплантов, которые подключались бы напрямую к нервам, я поставить себе в жизни не смогу». «И вот это», — Вектор постучал ногтем по пластине, прикрывающей глазницу, «по сути, вершина моей аугментации». Ну а когда Доусон об этом узнал, он просто осатанел. Мало того, что я вышел из строя как боец, так он еще и потратил дохрена юнитов на имплант, который теперь даже поставить некому и некуда. Хотел избить меня, вымещая свою злость. Но я умудрился сбежать от него и неделю потом прятался по закоулкам станции. «Сочувствую», — прогудел Магнус, на мгновение задумался и пожал плечами. «Или нет?» «Да нужно мне твое сочувствие», — улыбнулся Вектор и махнул рукой. «Тем более, что Доусону все его действия потом вышли боком. Или, вернее сказать, я ему их вывел. Я ведь не просто так прятался на станции. Я вынашивал план своей мести. Занятное, знаешь, дело, ненависть к нему затмила собою даже ненависть к тебе. А ведь изначально я именно тебя винил во всем, что со мной происходит. Но ты к тому моменту уже сбежал со станции, а Доусон, вот он, в 5 минутах пешей ходьбы, и никуда сбегать не собирался. Здесь же его империя, его царство. И именно эту самую империю я и решил разрушить, знаешь как? Полагаю, что догадываюсь, хмыкнул Магнус. Но лучше расскажи сам. Умом. Вектор постучал себя пальцем по лбу. Я же сам в прошлом был одним из его бойцов. Знал сильные и слабые стороны каждого из них. А еще знал множество бойцов других тренеров, против которых неоднократно и сам выходил на ринг. А еще, опираясь на все эти знания, я безошибочно мог определять подставные бои, те самые, на которых зарабатывал и Доусон, и все остальные тоже. И если на остальных мне было плевать, то вот Доусона я решил проучить и начал носить разлад в его отстроенный тотализатор. Я приходил на бой для того, чтобы определить, подставной он или нет. И если да, всем, до кого только мог дотянуться, сообщал об этом, рекомендую не ставить на, казалось бы, очевидного победителя. Поначалу меня, конечно же, посылали и игнорировали, но я не обижался. Я понимал, что это игра в долгую. Уже на 3-й раз ко мне стали прислушиваться, а на 5-й меня уже стали искать. В тот момент у меня закончились последние сбережения, на которые я выживал все это время. И я начал брать понемногу деньги с людей за свои консультации, но это их не остановило. Они готовы были отдать 1000 юнитов мне, ведь это гарантировало, что чуть позже они не отдадут 1000 кому-то другому. А знаешь, что самое забавное? Они могли бы купить информацию 1 раз и передавать ее друг другу, бесплатно. Но каждый из них думал, что он один такой умный. Он один подстраховался, а все остальные лохи и сейчас потеряют свои бабки. И эта мысль прилично грела их души. Нет, чтобы всем скооперироваться и всем остаться в небольшом, но выигрыше. Но они надеялись, что сейчас все вокруг проиграют, и эти деньги утекут в руки тому, кто подсуетился и купил у меня нужную информацию. Только лишь 1-единственный раз они собрались все вместе и как один встали плечом к плечу. Это когда Доусон и остальные тренеры, устав терять деньги, решили найти меня и устроить мне темную. А еще лучше просто устранить. Ведь из-за меня вся их четкая выстроенная схема начала разваливаться. Вот только хрен там плавал. Простые работяги станции, которые из раза в раз покупали у меня информацию, встали на мою защиту, и злопыхателям пришлось отступить. Они-то думали, что идут учить жизни одинокого подростка, а их встретило несколько 100 хмурых усталых рож. Против такой силы даже 20 бойцов, которых прихватили с собой, не сдюжат. Да они и не пытались, собственно. Сделали вид, что просто шли мимо, и зарубили себе на носу, что со мной лучше не связываться. Магнус хмыкнул и покачал головой. «Но это же еще не конец». «Какой там?» — хохотнул Вектор. «До конца тут еще как до Денибола на паровозе». «Все, что я тебе сейчас рассказал, заняло всего лишь год, считая от того момента, как я лишился глаза. А чем я, по-твоему, занимался оставшееся время, не знаешь? Ну так я тебе расскажу. Я продолжал разрушать денежную империю наших тренеров. Без договорных боев они лишились приличной доли заработка, и денег перестало хватать на то, чтобы содержать целую кодлу профессиональных, тренированных, накачанных химией, а то и аугментированных бойцов. И постепенно один за другим они начали отваливаться от станции, ища более прибыльное место. Бои стали проводиться все реже и реже, работяги заскучали, и тогда мне пришла в голову гениальная мысль: а почему бы мне не занять пустующую нишу? К тому моменту у меня накопилась уже приличная сумма денег, и все их я потратил на то, чтобы запустить собственные бои, в которых на сей раз все будет честно. Никаких подстав, никаких договорников. И чтобы уж точно все было прозрачно, Даже никакой химии и никаких имплантов. Только собственное тело и собственное умение. Может быть, мои бои были не такие зрелищные, как раньше, но зато люди, которые...